Глава 9. Пока я дожидалась хозяйку дома, в гостиной меня угостили снова чаем и закусками. У графа Элтона я слегка перекусила, но что эти крохи по сравнению с нормальным питанием? А между тем, время давно перевалило за полдень, и есть хотелось неимоверно. Но не успела я толком насытиться, как вихрем в гостиную и появилась она. Агния была прекрасна и буквально светилась от счастья. Вот оно, удачное замужество. «Лизе, дорогая!» Девушка подбежала ко мне, забыв про все правила приличия, и прерывисто обняла. А затем к нам присоединился и герцог Креншальд. Мужчина оказался добрым и спокойным, увидел надкусанные пирожные в моем блюдце и тут же пригласил остаться с ними на ужин. Но от такой щедрости я отказалась. Сначала необходимо решить вопрос с моим трудоустройством. «Ты извини, что без приглашения», — обратилась к Агнии. «Обстоятельства заставили срочно искать работу». Агния удивленно похлопала ресницами, а вот герцог нахмурился. «Насколько мне известно», — начал мужчина, — «герцогство Ланфре процветает. Случилось что-то серьезное?» «Случился мой муж», — горестно вздохнула и рассказала всю историю, которая со мной приключилась от начала и до конца. И про то, как Фаниан ухаживал за мной, и про то, как мы тайно поженились со всеми вытекающими оттуда последствиями. «Я так и знала, что этому проходимцу нельзя доверять». Агния резко вскочила на ноги и стала нервно расхаживать по гостиной. «Я же тебе писала в письмах, чтобы ты держалась от него подальше, Лизетта. Этот граф свое имение угробил, а теперь еще и к твоему руку будет прикладывать, бедный герцог Ланфре». При упоминании моего дедушки на глазах выступили слезы. Я даже вся побагровела от смущения, когда меня отчитывали как последнюю девчонку. И только Стивен сжалился и решил встать на мою сторону. «Дорогая, полно тебе возмущаться. Твои слова, Лизет, ничем не помогут. Кстати, о помощи. Ты говорила, что ищешь работу?» «Да», — согласно кивнула. «Герцог Креншельд, я не хочу показаться навязчивой, но...» Набралась сил и произнесла. «Агния мне рассказала, что у вас появились двойняшки. Я уже поздравила подругу с этим замечательным событием, и вам же скоро потребуется няня, а затем гувернантка для девочек. У меня отличное образование». Про Тамару, которая была моей гувернанткой, я тактично умолчала. Девушка была всего на 7 лет меня старше, когда в моем подростковом возрасте взялась за обучение. После смерти родителей я мало кого к себе подпускала, так что дедушке пришлось сменить часть персонала. Если бы мы только знали, к чему это приведет, так что я могла бы быть отличной гувернанткой для малышек. Лицо герцога осталось неизменным, и решение по этому вопросу я почему-то ожидала именно от него, но ответила мне Агния. «Лизетта, извини, мне неловко об этом говорить, но дело в том, что мы уже нашли нашим девочкам и няню, и гувернантку. Мы заключили контракт. Сама понимаешь, в этом деле нужно все продумывать заранее, чтобы успеть взять на работу высококвалифицированного работника». После этих слов мои надежды рухнули. Это был мой последний шанс найти для себя достойное пристанище, и что делать дальше в такой ситуации, я не знала. «Но, зная, в каком ты положении, — продолжила подруга, — мы можем дать тебе деньги на первое время». «Нет», — резко ее оборвала, — «деньги мне не нужны, спасибо». С этими словами я попрощалась и покинула гостиную, направляясь на выход. Тут бы до 4 часов на рынок успеть, чтобы к Инессе вернуться. Но уже у самого выхода я заметила, что забыла на кресле свою сумочку с монетами, а когда вернулась в гостиную, то случайно подслушала разговор. Дверь я оставила после себя полуоткрытой, да и хозяева не пытались разговаривать тихо. «Дорогая, зачем ты ей солгала?» — поинтересовался герцог у жены. «Ты меня совсем за дуру держишь?» — прошипела Агния. «Ты думаешь, я не видела, как ты на нее смотрел? Только молодой гувернантки мне в доме не хватало». «Моя ревнивая супруга!» — мурлыкнул Стивен, и пока эти двое не стали заниматься в гостиной чем-нибудь интересным, я резко вошла и забрала свою сумочку. «Еще раз приношу свои извинения за беспокойство. Всего доброго». И только на выходе услышала раздосадованный вопрос от Агнии. «Думаешь, она все услышала?» До самого портала более я не оборачивалась. Возвращалась к себе в герцогство с уверенным видом и с гордо поднятой головой, хотя мыслей по поводу моего дальнейшего будущего не было на данный момент никаких. Инесса, как и обещала, дождалась меня на рынке. Думаю, по моему лицу все было понятно. Ничего у меня не получилось. Но нужно было отдать женщине должное. Ко мне с расспросами она не лезла. Продукты на неделю я купила. Повариха продемонстрировала две тяжелые сумки, одну из которых под недовольное ворчание женщины я все же отобрала. Думаю, пора домой возвращаться, темнеть начинает. Ты Митяя на рынке не видела? Отвела смущенный взгляд в сторону. Ведь я обещала этой доброй женщине, что на обратном пути мы поедем в комфортабельном кэбе. Но, увы, деньги сейчас нужны были на другое. Так и видела. Тепло улыбнулась Инесса. Он как раз грузил последние мешки с мукой возле продовольственного склада. Пошли. Вот таким образом мы и добирались до дома поварихи. Среди сена и мешков с мукой, в открытой повозке на морозном воздухе. Зато, когда мы прибыли домой, оказаться в теплом растопленном помещении было настоящим блаженством. Таким образом пролетели еще две недели моей жизни. Под постоянные причитания, что герцогине не положено, я научилась брать тряпку в руки, вытирать пыль и протирать полы. Помогала, чем могла по хозяйству, не сидела, сложа руки, а в свободное от работы время думала, чем бы таким заняться, чтобы получить независимый доход. Если у моих предков получилось нажить себе состояние и получить титул, то чем я хуже? Денег, которые дал нам граф Элтон, на данный момент хватало не только на продукты, но и на услуги Митяя, который продолжал каждую неделю ездить на рынок за продуктами. А еще через неделю я попросила Инессу обучить меня готовке. «Леди Лизетта», — вздохнула женщина, — «вы и так мне сильно помогаете. Зачем дополнительно утруждать себя? От этого проблемы не решатся». «Инесса, дорогая», — попыталась донести свою мысль до женщины, — «произойти может многое. И если вдруг так случится, что мне придется жить одной, я должна быть готова полностью сама себя всем обеспечить, в том числе и пропитанием». «Вы хотите?» — голос поварихи дрогнул. «Куда-то от меня уйти?» «Не планирую, но и готовой нужно быть ко всему. Кто будет нас кормить, если ты вдруг заболеешь?» Женщина нехотя согласилась и стала объяснять, как необходимо месить тесто на хлеб и булочки. Готовка действительно оказалась интересной. Мы увлеклись этим процессом настолько, что не заметили, как в нашу дверь постучали. На улице уже вечерело, поэтому из гостей мы никого не ждали. Но второй настойчивый стук все же отвлек от процесса и заставил открыть дверь. На пороге стоял молодой парень лет 20. Шапка его была припорошена снегом, а в руках находилась папка с документами. «Приношу свои извинения». Незнакомец беглым взглядом оглядел помещение. «А герцогиня Ланфре здесь живет?»